Вот тебе и качели. В одну сторону качнулись сказка, в другую – суровая проза жизни. Вот так всегда. Вечеринка кончается, и приходится возвращаться домой в скучные будни. Дома ждут опостылевшие куклы, занудный плюшевый мишка со своими нотациями, все та же серая личность в зеркале, немытые тарелки, ой, рваные колготки. Все, жизнь, ди удалась, иди утешайте меня, ди утешайте. Ну, этот переход от радости жизни к серым будням – явление временное. Хотя, как сказать, если вы, ощутив эйфорию от первого знакомства с трансерфингом, позволите выбить себя из колеи последующими неудачами и забросите эту практику, то вернетесь опять к прежнему растительному существованию. Возможные, или скорее неизбежные перемены – следующие за пробуждением, в большинстве случаев кажутся неудобными, неуютными. Как к этому относиться? Радоваться надо. Вот как. Ведь перемены свидетельствуют о том, что ваша жизнь делает крутой поворот в пространстве вариантов. Впереди вас ожидает множество приятных подарков от судьбы, о которых вы пока не подозреваете. Но это произойдет лишь в том случае, если вы будете неуклонно соблюдать принцип координации намерения. Ваш корабль повернул на другой галс, паруса наполнились ветром намерения. Так ступайте же к штурвалу, и с этого момента, что бы ни происходило, держите курс внимания на цель. Принцип координации успокоит качку. Можете не сомневаться.